Глава 984. Ваза. Дверь распахнулась, и оттуда вышел улыбающийся Ван Линь. Он взглянул на сжавшуюся от страха Лин-Эр и улыбнулся. «Ты пришла сюда в такую рань. Должно быть, что-то случилось?» Увидев Ван Линь, Лин-Эр выдохнула с облегчением. Затем она поспешно хлопнула себя по груди и почтительно поклонилась. «Господин, сейчас уже светает. Рассвет на планете Шуэлин очень красивый. Не хотите ли сходить со мной и полюбоваться встающим солнцем?» Говоря так, девушка слегка покраснела. Хотя Ван Линь был гораздо старше ее, на вид он тянул едва ли не на её ровесника, поэтому сделать такое откровенное приглашение Лин-Эр было неловко и даже немного стыдно, и её сердце застучало быстро-быстро. Услышав приглашение, Ван Линь убрал улыбку со своего лица и нахмурил брови. Увидев сменившееся выражение лица Ван Линя, Лин-Эр перепугалась. Прикусив губу, она неловко начала переминаться с ноги на ногу, не зная, что сказать. «Лин-Эр, девочка, мне нужно заниматься культивацией. Если ты боишься пойти одна, то я отправлю с тобой Ташане, чтобы он с тобой присмотрел», — произнес Ван Линь. Он посмотрел на своего слугу и приказал: «Ташань, ступай вместе с Лин-Эр и охраняй ее». Сказав так, Ван Линь развернулся и, не глядя на свою гостью, скрылся в павильоне. Он невесело улыбнулся. Он, конечно, не мог не понять, что хотел Лин-Эр. С тысячелетним опытом культивации Ван Линя пока хоть и нельзя было назвать старым монстром в полном смысле, однако по уровню культивации он отставал от них совсем немного. А Ван Линь прожил больше 1000 лет, и его возраст превосходил Лин-Эр на очень много порядков. Ван Линь проявил себя достаточно любезно по отношению к девушке, отчасти из-за ее природной предрасположенности к водной стихии, но больше потому, что считалось хорошим тоном, когда старший культиватор оказывает поддержку более слабому коллеге. «У меня нет никаких скрытых намерений. Я просто хочу посмотреть рассвет вместе с господином. Неужели вы откажете мне даже в такой маленькой просьбе?» — произнесла девушка. Глаза ее сверкнули. Проснувшись в своей кровати, Лин-Эр, сама не зная почему, захотела найти Ван Линя и попытаться разгадать смысл своего таинственного сна, и ей казалось, что ключ к тайне она сможет найти у Ван Линя. «Господин, я хотела бы знать, кем был тот огромный призрак, появившийся ночью», — поспешно заговорил Лин-Эр, делая шаг вперед. В следующую секунду Ташань сверкнул глазами. Он резко двинулся вперед, и из его тела начали исходить волны силы. Они опустились на девушку, и силы отбросили на несколько джанов назад. Уровень культивации Лин-Эр был совсем невысоким, лицо ее побледнело, и она в страхе бросилась на утёк. Потоки духовной силы внутри ее тела потеряли стабильность. Она и так была в излишне взволнованном состоянии, желая разгадать тайну, и от этого ее духовная энергия пришла в еще больший беспорядок. Поток крови хлынул из ее горла. Ван Линь тяжело вздохнул и растворился в пространстве, а через мгновение оказался подле девушки. Он легонько дотронулся до ее спины, и поток изначальной силы хлынул из руки Ван Линя в тело Лин-Эр. Духовная энергия внутри девушки начала стабилизироваться, а полученное только что легкое ранение быстро затянулось. «Ну хорошо, идем. Я пойду с тобой любоваться рассветом», — произнес Ван Линь, чувствуя себя беспомощным в этой ситуации. Он чувствовал некоторую симпатию к этой девушке, но не сказать, что она ему запала в сердце. Он согласился по большей части еще и из любопытства, чтобы узнать, о чем Лин-Эр хочет его спросить. «Вы согласились, господин?» — спросила девушка. Ее лицо было по-прежнему бледным, однако сейчас оно сияло от восторга, ее глаза очаровательно заблестели. «Только один раз», — вздохнул Ван Линь. В своей жизни он любовался рассветами лишь с одним человеком — Лиму Ван, в последние годы ее жизни. И воспоминание об этом навечно осталось в сердце Ван Линя. Больше он ни с кем и никогда не любовался встающим солнцем. Но если быть совершенно точным, то была еще Лю Мэй. В горной обители секты очищения души Ван Линь и Лю Мэй жили по соседству друг с другом, и формально они встречали вместе рассвет. Лин-Эр тут же разулыбалась и закивала. Подняв руку, она весело помахала колокольчиком, раздался звон, и через мгновение в небесах появилась белая точка. Когда она опустилась достаточно низко, можно было разглядеть, что это бессмертный журавль. Птица закрутилась в воздухе над Лин-Эр и запела. Девушка ловко запрыгнула на журавлиную спину. Что касается Ван Линя, то он не мог себе позволить усесть на птицу, на которой сидела Лин-Эр, гораздо младше и слабее его по уровню культивации. Посему Ван Линь просто взмыл воздух. Лин-Эр же засмеялась и хлопнула по журавлиной спине со словами: «Господин, Следуйте за мной!» В следующий миг журавль стремительно двинулся в путь, чертя в небесах изящную линию. Ван Линь, хмуро улыбнувшись, двинулся следом и вскоре исчез за горизонтом. Лин Эр смеялась, не переставая, явно наслаждаясь полетом. Колокольчик на ее запястье то и дело звенел, и этот звук смешивался со звонким смехом, порождая подобие мелодии, от которой у Ван Линь становилось легко на душе. Глядя на веселящуюся девушку, сидящую на журавлиной спине, Ван Линь горько вздохнул. Сам он практически никогда не бывал в таком хорошем настроении. Пожалуй, кроме детских лет, Ван Линь практически никогда не бывал веселым. Довольно быстро журавль долетел до горной вершины. Гора была невероятно высокой, и ее пик высился над облаками. Издалека уже можно было увидеть на востоке загорающееся утреннее зарево. Вид на рассвет с горной вершины был по-настоящему красочным. Облака внизу и покрытые зеленью горные склоны — все это порождало чувство близости с природой. С горы также вдалеке можно было увидеть колышущееся черное полотно, бескрайний океан планеты Шуйлин. Громко закричав, журавль взмахнул крыльями и двинулся вверх сквозь облака к горной вершине. Довольно быстро птица уже достигла самого пика. Лин Эр вскочила на ноги и плавно, словно бабочка, опустилась на отдающую синевой горную вершину. Колокольчик на ее запястье издал чистый звон. «Господин, скорее сюда!» Воскликнула девушка и развернулась. Ее длинные волосы, развивающиеся на сильном ветру, закрыли часть ее лица. Стоящая на горной вершине Лин Эр выглядела вдвойне красивой. Пожалуй, у любого мужчины забилось бы быстрее сердце от этого зрелища. Ван Линь, однако, остался безучастным. Красота Лин Эр, источником которой был корень водной стихии, казалось, раскрылась в своем подлинном обличье на этом сильном ветру. Естественная женская красота изумительно гармонировала с разгорающимся рассветом и качающимися морскими волнами вдали. Поток темно-оранжевого света озарил собой свет, словно множество потоков сияющих мечей. Ночная тьма постепенно уходила, растворяясь вдали. Лин Эр подняла голову и подставила свое лицо теплым солнечным лучам, и вся эта сцена, пейзаж с поднимающимся солнцем и милое лицо Лин Эр с прядями черных волос, бьющих по щекам, довольно сильно отпечаталось в сознании Ван Линя. С восхищением на лице Ван Линь вышагнул из пространства и встал на краю горного пика. В эту минуту чувства его пребывали в странном состоянии, что с ним случилось довольно редко. Тишина. Лин Эр не говорила ни слова и молча вместе с Ван Линем взирала на рассвет. «До того, как сестричка Сии прибыла на эту планету, я очень часто приходила сюда одна, чтобы полюбоваться солнцем». Раздался тихий девичий голос, когда солнце почти полностью поднялось. «Очень красиво», — произнес Ван Линь. Любуясь солнцем, он неожиданно сам для себя впал в какое-то весьма необычное состояние. Длилось это не так долго, но все же Ван Линь вряд ли забудет это ощущение. Издалека долетал шум морских волн и поразительно гармонично сливался с окружающим пейзажем. «Господин, а кем был тот огромный призрак, появившийся ночью в небесах? Мне нужно знать!» Вдруг спросила Лин Эр. Ван Линь некоторое время продолжал молча смотреть на уже почти поднявшееся солнце, и, наконец, произнес: «Просто дух одного из моего артефакта. Только и всего». Лин Эр, прикусив губу, покачала головой. «Господин, не считайте меня за дурочку. Я прекрасно знаю, что это был не дух артефакта. То существо должно быть самым могучим созданием, которые почти все вымерли ныне, но жили очень-очень давно». Глаза Ван Линя чуть-чуть сузились. Взор его заострился, и он спросил: «Откуда ты знаешь?» Девушка же наклонила голову и очень долго молчала, силой сжимая зубы. Видимо, ей было непросто решиться рассказать об этом. Наконец, в ее прекрасных глазах сверкнула решимость, а на лице появилось радостное выражение. Глядя на Ван Линь, она произнесла: «С детства и до сегодняшнего дня меня всегда преследовал один сон. Он очень часто занимал все мои размышления и думы, самое мне не выбраться из плена сновидений. Во снах я уже видела то гигантское существо, появившееся вчерашней ночью. Хоть они и отличаются друг от друга, но на их лбах есть звезды». Об этом Лин Эр не рассказывала еще никому. Подсознательно она не хотела делиться таким. Однако сейчас, стоя перед Ван Линем, Лин Эр ощутила весьма странное чувство, и она вдруг рассказала свой самый большой секрет. Ван Линь внешне остался спокоен, но внутренне пришло большое волнение. Затем его брови нахмурились. Он, конечно, не поверил всему, что сказала эта девушка. В воспоминаниях, полученных от Тусы, Ван Лин не нашел никаких дел, которые древние боги могли бы вести вместе с обычными людьми. Никакая версия, никакое толкование просто не могло объяснить то, что сейчас поведала Ван Линь Лин-Эр. Увидеть во сне древнего бога просто абсурд. Ван Линь больше не смотрел в сторону своей собеседницы. Подняв голову, он взирал на небо. Прошло довольно много времени, прежде чем он вновь заговорил. Рассвет уже закончился. На заданный тобой вопрос я уже ответил. Ступай домой. Мне нужно побыть немного здесь одному и разобраться со своими ощущениями. Будет лучше, если меня никто не будет беспокоить. Лицо Лин-Эр побледнело в один миг. Она отступила на несколько шагов назад, понимая, что ее собеседник просто-напросто не поверил ей. Девушка некоторое время молчала, а затем в ее глазах промелькнула решимость. Она никогда не была излишне слабой и хрупкой. Если Лин-Эр на что-то решилась, то она не отступит. Поколебавшись, она бросилась на одно колено и вытянула вперед обе руки, сложенные вместе, образуя ладонями форму вазы. Подняв голову, девушка обнажила свою длинную шею. Вот это действие она видела в своих снах множество раз. Глаза Ван Линь заострились, а в ушах у него словно прогремел взрыв.